Глава 6. Насвистывая под нос, Малдер вошел в кабинет. День начался с роскошного, фантастического, но прямо-таки в лучших традициях Голливуда рассвета, обещая и дальше быть таким же великолепным. Малдер даже засомневался, уж не сон ли это. 3 дня назад в столице спала, наконец, жара. Температура стояла почти весенняя. По ночам, умывая улицы, шли проливные дожди и дул, разгоняя смог, ветер, так что небо над городом сияло безукоризненной голубизной. Свежая зелень листвы, яркие цветы. Все так прекрасно, что даже противно. Но он уж как-нибудь перетерпит. Не полный же идиот. В его кресле за столом сидела Скалли. «Доброе утро!» — весело приветствовал ее Малдер. За эти дни ему удалось расколоть 2 дела, над которыми он корпел уже целый месяц. Причем на этот раз, для разнообразия, агенты, работавшие над ними, были искренне ему благодарны. Ничье самолюбие при этом не пострадало, и в скором времени еще 2 мерзавца увидят небо в клеточку. Малдера не слишком удивило, что Бет Ньюхаус, в отличие от Бурнелла, так и не зашла извиниться за свое поведение. Он ее с тех пор вообще не видел. Еще один знак, что жизнь прекрасна. А может, он вообще ошибается насчет того, что эта парочка подставила его сознательно. Для полного счастья ему сейчас не хватало только большого пакета семечек. «Как дела?» — спросил он, швырнув кейс на заваленный папками стол. Скалли опустила руку под стол и метнула ему пластиковый пакет. Малдер поймал его одной рукой. «Не может быть! Семечки!» Он улыбнулся. «Еще один знак, причем добрый!» Тут он засомневался. «Ты же терпеть не можешь, когда я грызу семечки. От них мусор, а ты известная чистюля!» Он взвесил пакет на ладони. «В чем подвох?» Невинно пожав плечами, Скалли раскрыла кейс. Сегодня она была в зеленом костюме и блузке в тон с брошкой у ворота. «Скалли, в чем подвох?» — переспросил Малдер, бросая пакет на стол. Достав папку, она помахала ею и положила себе на колени. Малдер молча посмотрел на папку, потом на Скалли, потом на семечки. «Нет, это определенно знак. Только у него нет желания выяснять, какой именно». Заметив выражение его лица, Скалли улыбнулась. «Да не волнуйся ты так, может, тебе еще и понравится». Малдер молчал. Скалли уселась поудобнее и спросила. «Итак, что тебе известно о массовом истреблении скота?» «Нет, Скалли, я тебя прошу, только не это». Он подошел к рабочему креслу, плюхнулся в него и, развернувшись к ней лицом, закинул ногу на ногу, всем своим видом давая понять, что не намерен отвечать на риторический вопрос без особой на то необходимости. Похоже, она подготавливает его, настраивает на необычный лад. «Ну, так и быть». Малдер переплел пальцы и положил локти на подлокотники. «Все зависит от того, с кем или с чем имеешь дело. Либо с придурками-сектантами, которые приносят в жертву животных, скажем, коров, либо с секретными исследованиями в области иммунологии, либо с испытаниями средств химической войны, либо...» — он закатил глаза на потолок. «Либо с экспериментами, проводимыми внеземными цивилизациями». И покачал головой. «Вот, пожалуй, и все, что мне приходит в голову». Скалли открыла папку и начала читать. «Животные погибли либо в результате кровопотери, у них удалены части кожного покрова и или мышечной ткани, и или органы. Либо их покрошили их чертовой матери в капусту и оставили лежать посреди поля, и на них поскользнулся и упал бедный фермер. Ну и что дальше? Ты отлично знаешь, меня такие вещи не...» Малдер осекся. Они переглянулись. Он чуть было не сказал «интересует», но неожиданно для самого себя передумал и, глядя на кончик ботинка, спросил. «Где?» «Нью-Мексико». Малдер рассмеялся. «Истребление скота? Ну, конечно же! Надо думать, неподалеку от Розвилла. Хватит, Скалли, дай передохнуть. Я не собираюсь влезать в это». Скалли молча показала ему 2 фотографии. Через минуту Малдер взял их в руки, еще через минуту поставил 2 ноги на пол и склонился над снимками, всматриваясь то в один, то в другой. Когда до него дошло, что на них изображено, он шумно вдохнул. На первый взгляд это было похоже на какую-то бесформенную бело-серую груду, лежащую на голой земле. Вернее, на песке, видимо, где-нибудь в пустыне. Но если приглядеться, можно было различить тушу животного, с которого содрали шкуру и обглодали в нескольких местах до кости, до голого черепа. «То, что слева, нашли только 2 дня после смерти», — пояснила Скалли. У трупа зияли пустые глазницы. Присмотревшись, можно было увидеть, что по нему кишат муравьи и мухи, которых не удалось отогнать фотографу. Задние ноги вывернуты, пасть раскрыта, Язык на месте, но намного тоньше, чем должен бы быть. Явно ободран. Как Малдер ни старался, ему не удалось различить на снимках никаких следов крови. «А где же кровь?» — нахмурившись, спросил он. «Я тоже обратила на это внимание», — кивнула Скалли. «Если это обескровливание, то выполнено оно безупречно. А если нет?» — она приподняла плечо. «Мне на ум приходит только прижигание. Если судить по фотографиям. Ну а чтобы знать наверняка, придется поговорить с теми, кто был на месте происшествия». Малдер перевел взгляд на вторую фотографию. «А этого нашли через несколько часов», — продолжила Скалли. «У него тоже не было глаз. Непонятно только, каким путем их удалили. Хирургическим или...» Она не договорила. В этом не было необходимости. «Здесь ни одного следа крови», — заметил Малдер, переводя взгляд с одного снимка на другой. «Верно. И опять ничего не понятно. То есть пока непонятно. Обрати внимание на задние конечности. Тоже вывернуты. Ты только представь, Малдер, сколько для этого нужно сил». «Будь здоров, сколько». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «Пока еще рано делать выводы, Малдер. Почти вся шкура содрана, хотя если приглядеться...» Скалли наклонилась и ткнула пальцем в одну из фотографий. «Похоже, на животе остались кусочки. И между ногами вроде бы тоже. Трудно сказать, слишком много мышечной ткани утрачено или повреждено». Малдер поднял глаза. «Знаешь, с них не просто сняли шкуру. Что скажешь? Может, их освежевали?» Скалли осторожно кивнула, как всегда, не желая принимать решение до тех пор, пока не ознакомится с прямыми уликами. «Может быть. Нужно самой все как следует осмотреть». Она протянула ему еще две фотографии. Малдер взял их, бросил взгляд и, судорожно сглотнув, откинулся на спинку кресла. «Господи!» «Люди. На фото были люди». Он прикрыл глаза и отложил снимки в сторону. За последние несколько лет он навидался всякого. От расчлененных трупов до кровавой бойни. Но ничего более жестокого он еще не встречал. Одного взгляда на снимки вполне хватило, чтобы понять. Это что-то новенькое. Мягко говоря. Освежевали. Этих людей освежевали. Причем заживо. «Скиннер, да?» Не то спросил, не то констатировал Малдер. Замдиректор наверняка, недолго думая, спустил это дело ему. Заправив за ухо выпавшую прядь волос, Скалли кивнула. «Местные власти из управления шерифа округа позвонили». Она заглянула в папку. «Позвонили Реду Гарсону из управления Альбукерки. Ну а тот сразу вспомнил про тебя». С Гарсоном Малдер был немного знаком еще по Академии в Квантику. Родом с Запада. Ред учился с редкостным рвением, происходящим не столько из больших способностей, хотя их у него было немало, сколько из страстного желания уехать поскорее с Востока. И, надо сказать, в этом преуспел. Работник он был отменный, особенно по части расследования на месте преступления. Раз он обратился за помощью, можно не сомневаться. Дело это крепкий орешек. На такое Малдер способен только больной. Больной, психически неуравновешенный тип. Или человек, напрочь лишенный эмоций. То есть, можно сказать, уже не человек. Он схватил первую попавшуюся фотографию. На ней было два трупа. Слава богу, их лица... вернее, то, что от них осталось, были отвернуты в сторону от объектива. «Их связали? Накачали наркотиками?» «Трудно сказать», — не сразу отозвалась Скалли. «Но на первый взгляд...» Она замолчала, а когда заговорила, по ее тону Малдер понял. Она нервничает и злится. «Похоже, нет. Во всяком случае, Гарсон не считает, что их убили где-нибудь в другом месте, а потом привезли и бросили здесь». Малдер прикрыл рот рукой и задумчиво прикусил нижнюю губу. «Судя по результатам вскрытия, их проводила медэксперт Эллен Риос», — продолжила Скалли, «нельзя сказать определенно, были ли они в сознании в момент смерти. Судя по незначительному количеству эпинефрина в крови, все произошло так быстро, что он просто не успел образоваться, как, впрочем, почти всегда в случаях жестокого насилия». «Выброс адреналина у жертвы», — тихо прокомментировал Малдер. Скалли оторвалась от бумаг. «Верно, но это еще не все». Малдер насторожился. «Похоже, во время нападения они были одеты». «Как это?» — поежился он. «На месте преступления обнаружены обрывки одежды. А еще куски обувной кожи и металлические пуговицы». «Хватит, Скалли!» Слегка дрожащей рукой она засунула папку в кейс. «Патологоанатом считает, что они умерли от болевого шока или истекли кровью». Скалли медленно перевела дыхание. «А по мнению Гарсона, они умерли от страха. То есть, когда упали на землю, были уже мертвы». «Послушай, Скалли!» — перебил ее Малдер. — Что же получается? На этих людей... Давай пока не будем говорить про животных. На этих людей кто-то напал и освежевал так, что и задрал в клочья одежду, и заживо содрал кожу. Он показал головой. «Ты говоришь, что...» «Они говорят», — поправила его Скали. «Ну хорошо, они говорят, что случилось это так быстро, что даже не успел образоваться эпинефрин». Малдер мрачно улыбнулся и невидящими глазами обвел кабинет. «Скали, но ты ведь не хуже меня понимаешь, что это, черт побери, почти невозможно». «Может быть и так», — согласилась она. «У меня было слишком мало времени, чтобы как следует над этим подумать». Малдер вскочил. «А тебе и незачем думать, Скали. Над чем тут думать? Это практически невозможно, и точка». «Вот поэтому рано утром мы и должны сесть в самолет. Пересадка в Далласе, и в час дня мы в Нью-Мексико». Предвидя возражение, Скали наставительно подняла вверх палец. «И попрошу учесть, Малдер, слово «практически» здесь как раз уместно. Именно поэтому, что не означает «совершенно». Малдер посмотрел на ее кейс, кивнул на кипу незаконченных дел на столе и, заметив улыбку в уголках ее рта, спросил. «Ну и?» Скали молчала, зная, что Малдер и не ждет от нее ответа. Он всегда ведет себя так, когда на него сваливают дело под грифом X. Закрутились колесики, забегали шарики, в глазах вспыхнул азарт. Малдер понимает невозможное по-своему, просто кто-то почему-то решил, тому, что случилось, нет объяснений. Но объяснения есть всегда. Всегда. Правда, они не всегда нравятся его начальству и Скалли, но тем не менее они есть. Иногда, чтобы их найти, нужно лишь немного напрячь воображение, посмотреть на вещи чуть-чуть шире, постараться понять, что истина порой надевает маску. «И это еще не все», — сказала Скалли и уложила пакет с семечками в кейс Малдера. «Что еще?» Она встала и поправила юбку. «В одном из случаев есть свидетель». Малдер от удивления открыл рот. «Шутишь? И он видел убийцу?» «Видела», — уточнила Скалли. «И она утверждает, что это не человек». Малдер молчал. «Она говорит, что это призрак. Час от часу не легче». «Не то призрак, не то привидение», —